13:03-15:54. Она сама не знала, зачем туда ехать, но ее как будто что-то тянуло. С таким же успехом Клава могла подозревать в краже никому не нужной собаки, скажем, Леонида Якубовича, постового милиционера, да хотя собственного мужа. Проще говоря, оснований ноль. Голая бабская интуиция, которая чаще всего об этом Дежкина Игорю не сказала, до добра не доводит. В результате всему находится самое простое и банальное объяснение, а ты начинаешь выглядеть полной дурой, дав мужикам еще один повод сказать, что женщина — существо глупое и упрямое. «Ну и пусть», — возразила она своим мыслям, когда вышли на улицу. «Что «ну и пусть»?» — переспросил Игорь. «Ничего, это я так. Куда дальше?» Дальше ехали в метро, потом на троллейбусе, потом еще немного прошлись пешком. Вот второй подъезд, пятый этаж, квартира 58. Игорь остановился у подъезда. Что дальше? «Не знаю», — честно призналась Клавдия. «Давай хоть поднимемся, раз пришли». Лифт не работал, только гудел где-то между 7-м и 8-м этажами. Пришлось подниматься пешком. Странно. Клавдия шла и смотрела на стены. Моя Ленка в английском не бум-бум. Да и все ее одноклассники наверняка тоже. А все стены иностранными словами исписаны. Когда я была маленькой, больше матом писали. А теперь вообще не поймешь. Теперь рок-группы пишут, а не матом, улыбнулся Игорь. Да? «А вот это что за группа?» «Нет, это как раз матом, только по-английски», — покраснел Игорь. «Господи, куда катимся, куда катимся?» «Что за запах?» Она остановилась и принюхалась. «Не чувствуешь?» «Наверное, кошка сдохла в мусоропроводе». Игорь пожал плечами. «Или собака?» И Клавдия бросилась наверх. «Какая, говоришь, квартира?» 58-я. На 5-м этаже Клавдия остановилась и стала обнюхивать двери на площадке. Про себя отметила. Увидел бы кто, решил из дурдома. Кажется, тут, ни в каком, ни в мусопроводе. Она позвонила, но ей никто не ответил. Нет никого, я же говорил. Игорь зажал нос пальцами. Клавдия позвонила соседям. «Кто там?» — спросил старческий голос. «Это с 8-го этажа», — ответила Клава. «Что тут у вас воняет?» Загремел замок, и дверь слегка приоткрылась. Из щели выглянул маленький, бородатый старикашка, смерил Клаву с головы до ног и настороженно поинтересовался. «Так это вы новые жильцы?» «Да». «И 69-й?» «Да-да, чем так несет?» — возмущенно спросила она. — Аж в моей квартире слышно. Ко мне гости должны прийти, а тут как будто кошка сдохла. Не у вас? — Нет, у соседей. Старик покачал головой. — У меня гайморит, я не чувствую ничего. И он засопел огромным пупырчатым, как губка, носом. — Это, наверное, в 58-й собака сдохла. — Собака? Клавдия и Игорь переглянулись. «Ну да». Дед часто закивал головой. «А вы разве не слышали? Орала тут, а потом перестала». «Вы хотите сказать?» Вмешался было Игорь, но Клавдия мягко оттеснила его. «Так это у них орала, а я думала, что у меня кошмары, всю ночь уснуть не могла. А что же вы хозяйке не скажете? Пусть выкинет ее или закопает, раз так любит. Ирке-то. А она и не хозяйка, снимает. И что, все равно? Ну да, скажешь ей, пожалуй. Ее тут же уже 4 дня и не было. Собак-то, небось, от голода и подохла. В милицию звонить надо. Сказал он и закрыл дверь. Что теперь? Вежливо поинтересовался Игорь. Что теперь? Для начала спустимся. а то меня тут, извини, стошнит». И Клавдия побежала вниз. На улице, выскочив из подъезда, долго глотала свежий воздух и, только отдышавшись, повернулась к Игорю. «Значит так, у тебя удостоверение с собой?» «Конечно». Игорь достал книжечку. «Я же на работе». «Вот и молодец. Дуй в райотдел и тащи сюда участкового. Свети корочкой, пугай всех подряд, но притащи обязательно. Заодно позвони в прокуратуру и вызови Берковича. Он ведь у нас прокурор-криминалист. Вот пусть и займется официально. А пока я тут посторожу, понял?» «А что мне участковому сказать? Что собака подохла? А почему собака?» Вопросом на вопрос ответила Клавдия. «Мы же не видели. Скажи, что запах разлагающегося трупа, возможно, убийство». Игорь топтался на месте и никуда не уходил. «Ну что еще?» — раздраженно простонала Клавдия. «А если спросят, Игорек миленький, дорогой ты мой, тебе на бумажке написать все предполагаемые вопросы и ответы или сам по ходу сообразишь? Ты же как-никак работник уголовного розыска, дерзай!» «Да-да, конечно, но я пошел, побежал!» Игорь действительно убежал, а Клава осталась одна, ходила вокруг подъезда, как часовой, пока вдруг не поймала себя на одной страшной мысли. Ей очень хочется, чтобы в той квартире действительно оказался не труп собаки, а труп человека. Тогда дело хоть немного начнет походить на то, чем должен заниматься следователь прокуратуры, а то просто стыдоба. «Господи, прости, что это я?» Она даже перекрестилась от стыда. «Тоже мне придумала». Участковый с Игорем пришли минут через 20. «Так, гражданочка, а вы что тут ищете?» Милиционер сразу подошел к Клаве. «Ваша квартира?» «Я из прокуратуры». Клава полезла за документами. «Тоже из прокуратуры?» Участковый хмыкнул. «Что, помощница его?» «Нет, это скорее я ее». Игорь покраснел. «Извиняюсь». Участковый взял под козырек. «Младший лейтенант Тарасов. Так говорите, запашок трупа? Ну ладно, пойдем посмотрим». Это был большой толстый дядька, которому рекламировать бульонные кубики Кнор. Уже между первым и вторым этажами его начала мучить одышка, и через каждые 5 ступеней он вынужден был останавливаться и переводить дыхание, громко свистя носом. «А может, это на третьем? До 5-го я не доберусь». «Нет, на 5-м. Квартира 58». «Ладно, полезли на 5-й. И правда, что-то пованивает». С каким-то непонятным наслаждением отметил он. «Какая квартира?» — спросил участковый, когда, наконец, влезли на 5-й этаж. 58. В 100-й раз повторил Игорь. «Только там никого нет. Шас глянем». И он долго давил на пупок звонка толстым, как сосиска, пальцем. «А тут никого нету». «Что вы говорите?» — съязвил Игорь. «Может, еще позвонить?» Тарасов повернулся, посмотрел на Игоря как можно серьезнее и ответил. «Вот ты, парнишка, хоть из уголовного розыска, а закона не знаешь. Мне, к примеру, эту вот квартиру шас взламывать придется, а вдруг там просто все упились и спят. Что мне тогда прикажешь в протоколе писать? Я что, держиморда какой-нибудь или кто? Я представитель закона, можно сказать, а ты меня тут дурному учишь». «Простите его», — вежливо улыбнулась Клава, — «но надо же что-то делать». Это было безнадежно. Тарасова на кривой кобыле не объедешь. Будь Клавдия с Игорем простыми жековцами, участковый давно бы надавил мощным плечом на дверь и не задумался. Но Клавдия была из прокуратуры, а значит, участковый должен был строго блюсти закон». Так блюсти, чтобы потом никто не подкопался.